По дороге к дому Томми Мэрибет не проронила ни слова. «Только не нервничай, ладно?» — сказал он, остановив машину перед домом. Дом Уиттейкеров с первого взгляда понравился Мэрибет. Аккуратный, красивый, с разбитыми перед ним цветочными клумбами. Цветов в это время года не было, однако нетрудно было заметить, что за домом очень хорошо ухаживают. «Все будет прекрасно», — еще раз заверил Томми, помог ей выбраться из кабины и, держа за руку, повел прямо к крыльцу. Родители ждали их в гостиной. Томми заметил, что его мама очень внимательно наблюдает за Мэрибет, которая быстро пересекла комнату и пожала протянутые руки, сначала ей, потом отцу. Все вели себя довольно настороженно и подчеркнуто вежливо. Лиз пригласила гостью сесть и предложила ей чай или кофе. Мэрибет поблагодарила и предпочла кока-колу. Они начали разговор с Джоном, в то время как Лиз отправилась на кухню, чтобы проверить, как там обед. Она приготовила тушеную говядину, любимые Томми картофельные оладьи с пюре из шпината. Спустя некоторое время Мэрибет сказала, что хочет помочь ей, и отправилась на кухню. Двое мужчин проводили ее взглядом, и Томми встал было, чтобы пойти за ней, но Джон удержал его. «Пусть они поговорят наедине, сынок. Твоя мама должна узнать ее как следует. По-моему, Мэрибет хорошая девочка», — сказал он, — «и очень симпатичная. Как жаль, что с ней произошла такая неприятная вещь. А что случилось с тем парнем? Почему они не поженились? Он женился на другой. Да и сама Мэрибет не хотела выходить за него замуж. Она говорит, что не любит его». «Не могу понять, умно она поступает или глупо. Брак — штука серьезная и не всегда легкая. Пока сам не женишься, ты этого не поймешь. Но в любом случае она держится молодцом». Джон закурил трубку, посмотрел на сына и отметил про себя, что Томми за последнее время очень вырос и возмужал. Плохо, конечно, что родители Мэрибет не хотят видеть ее, пока она не вернется домой без ребенка. Осторожно, продолжал он. Интересно, насколько это серьезно, думал он. Что значит для их Томми эта девочка? Похоже, что много. Сердце Томми еще не умело ничего скрывать, и сердце отца сочувствовало ему. Лиз, наконец, возвестила, что стол накрыт. Войдя в кухню, Томми обнаружил, что Мэрибет уже нашла общий язык с его матерью. Его подруга, судя по всему, чувствовала себя весьма непринужденно, помогала расставлять тарелки и расспрашивала о старших классах, в которых преподавала Лиз. Мэрибет сообщила ей о своем желании углубленно изучить некоторые предметы, и Лиз задумчиво ответила: «Пожалуй, я могу дать тебе кое-какие дополнительные материалы. Томми говорит, что ты пытаешься заниматься вместе с ним. Можно мне посмотреть твои тетради?» Мэрибет была, казалось, удивлена и обрадована этим предложением. «Конечно, я буду рада», — с благодарностью ответила она, занимая место за столом между двумя мужчинами. «Ты учишься по программе своей школы?»